В издательстве «Учебно-педагогическая литература и высшее образование» выпущены в свет учебники и пособия для студентов свыше 260 видов. Его усилия были направлены на модернизацию содержания учебников и пособий, чтобы давать студентам комплексные знания практической пользы. Работники, журналисты и редакторы вели свою работу в тесной связи с научно-исследовательскими учреждениями на основе конкретного плана. Новые пособия и мультимедиа будут способствовать обогащению знаний учащихся и трудящихся.